подбородок. Мейсон прошел к нему через зал, пожал ему руку и одобрительно сказал: «Садитесь и держите хвост трубой. Недолго осталось ждать, чтобы все выяснилось». «Первый свидетель обвинения», — объявил Траслов, — «Том Глассмен». Том Глассмен выступил вперед, принес присягу и дал показания, что он, помощник окружного прокурора, вечером 23 числа приехал в квартиру Эдит Дево, что в этой квартире на полу лежала женщина, и на голове у нее были раны, а рядом лежала дубинка, и на этой дубинке были пятна крови. «Вот фотографии», — сказал Траслов. «Узнаете ли вы на ней ту молодую женщину, которую видели тогда лежащей на полу?» «Да». «Потом мы опять предъявим эту фотографию», — пояснил Траслов. «Сейчас она нам служит только для опознания». Он задал несколько предварительных вопросов, потом предложил Перри Мейсону: «Можете начинать перекрестный допрос». «Были ли отпечатки пальцев на той дубинке, которую вы обнаружили возле тела женщины?» — спросил Мейсон. «Или их не было?» «Отпечаток был». «Вы его сфотографировали?» «Да». «Вы взяли отпечатки пальцев обвиняемого?» «Да». «Был ли этот отпечаток оставлен обвиняемым?» «Нет». «Был ли это отпечаток Сэма Лекстера, Фрэнка Оуфли или кого-то из слуг дома Лекстеров?» «Нет». «Вы пытались опознать этот отпечаток?» «Естественно». «И вы не смогли этого сделать?» «Совершенно верно». «Раньше в тот же вечер вы были у Лекстеров, не так ли?» «Да, был». «Вы там обнаружили тело Чарльза Эштона, привратника?» «Да». «Тело лежало на постели в комнате Эштона?» «Да». «Эштон был мертв, так?» «И смерть произошла в результате удушения веревкой, наброшенной ему на шею, крепко стянутой?» «Совершенно верно». «И на кровати были видны кошачьи следы?» «Да, сэр». «Попытались ли вы установить, оставленные следы до или после смерти Чарльза Эштона?» «Да». «Когда же они были оставлены? До или после?» На лице Траслова появилось выражение удивления. «После», — ответил Том Глассмен. «Я думал, — сказал Траслов с нервным смешком, — у нас тут чуть ли не драка будет, но теперь вижу, что все в порядке. Строго говоря, это не совсем перекрестный допрос, но у меня, конечно, нет возражений». «Я хочу собрать все факты», — сказал Перри Мейсон. Он повернулся к свидетелю. «Когда вы приехали в дом Лекстеров? Сэмюэля Лекстера там не было?» «Не было». «Он появился позже?» «Совершенно верно». «Его машина была повреждена, а правая рука ранена?» «Правильно». «Но Фрэнк Оуфли был дома?» «Да, сэр». «Где он находился, когда вы подъехали?» «Я не знаю, где он был тогда, потому что мы подъехали к гаражу, чтобы осмотреть машины. Но когда мы подъехали к основной террасе, на которой расположен дом, мы увидели, что какой-то человек копается в земле возле угла дома. Мы осветили его фонариками, и это оказался мистер Оуфли». «Я закончил перекрестный допрос», — объявил Мейсон. «Думаю, мы окончательно установим корпус деликти, Ваша честь». Траслов выглядел несколько сбитым с толку. Мейсон откинулся на стуле с видом человека, которого совершенно не интересует дальнейшая процедура. Он не задавал вопросов, когда Траслов вызвал патолога-анатома, а потом допросил свидетелей, которые опознали убитую и подтвердили, что они убеждены, предъявленная Трасловым дубинка — часть костыля Эштера, или, по крайней мере, отпильна точно такого же костыля. Траслов вызвал Бепсона, краснодеревщика, который определенно опознал кусок костыля по нескольким царапинам и показал, что Эштон просил его проделать в костыле отверстие и обить его замшей. Потом, через других свидетелей, Траслов выяснил ценность колсфордских бриллиантов и тот факт, что Питер Лекстер очень любил их, никогда с ними не расставался. «Вызовите Сэмюэля Лекстера», — объявил, наконец, Траслов. Свидетельское место занял сам Лекстер. «Ваше имя Сэмюэль Лекстер? Вы проживаете в резиденции Лекстеров?» «Совершенно верно». «Вы внук покойного Питера Лекстера. Вы жили в загородном доме несколько месяцев до того, как он сгорел, а после того переехали в городской дом?» «Да, это так». «Вы были знакомы с Эдит Дево?» «Да, сэр». «Вы видели ее тело в морге?» «Да, сэр». «Это тело было то же самое, которое сфотографировано на снимке номер один?» «Да, сэр». «Это была Эдит Дево?» «Совершенно верно». «Где вы были вечером 23 числа от 9 до 11? «Я отказываюсь отвечать». «Вы не можете отказаться отвечать», — улыбнулся Траслов. «Иначе вы или виновны, или не уважаете суд». Версия насчет какой-то таинственной женщины тут не пойдет, Лекстер?